Глава 22. Борис. Пока мчал по ночным улицам Краснодара к дому бывшей жены, все прокручивал в голове разговор с любимой. Господи, как же мне повезло встретить эту сильную, гордую, умную и такую милую женщину. Я до сих пор не верил своей удаче и счастью. Повезло так повезло. И где-то на краешке сознания я был безумно благодарен тому недомужику, что в свое время свалил из жизни Яны. А я появился тогда, когда она была готова к новым отношениям. Судьба имеет свои планы на нашей жизни. По себе знал, насколько тяжело выходить из брака, из уже устоявшихся отношений, из той жизни, к которой привык. Жутко тяжело и непривычно. Словно тебя выпустили в свободный мир из тесного подвала. Так себе сравнение, но как понимал. Со Станиславой у нас было все хорошо первые 5 лет. Молодая семья, маленькая дочь. Не шиковали, но любили друг друга. А потом словно что-то сломалось между нами. Стасия получила хорошую должность с охрененным окладом и полностью себя посвятила новой и интересной работе. Я тоже от нее не отставал. Улетел в свой бизнес с головой, частенько забывая о семье. Нет, я не изменял. Не смотрел по сторонам на левых баб. Мне просто было некогда. А потом стало поздно, когда у нас с женой было уже все, кроме чувств друг к другу. Они незаметно потухли и стерлись. Оставшись однажды вечером вдвоем на кухне, мы вдруг поняли, что нам даже и поговорить не о чем, кроме как о девочке, которая связывала нас с кровью. Мы мирно развелись. Я многое оставил семье, хоть Стасия не хотела. Отказывалась. Договорились о дочери, и жизни наши больше не пересекались. Но я точно тогда знал. Как бы то ни было, я всегда приду на помощь бывшей жене, если она попросит. А она не просила. Несколько лет назад посвятила в правду о своей болезни, попросив пока ничего не говорить Кате. И я молчал до этого вечера. Теперь придется все рассказать дочке и максимально поддержать Станиславу. Яна меня поняла. Видел по глазам, что она мудрая женщина и не станет ревновать. Ведь я безумно ее люблю. А бывший мудак, ее муж, попался бы мне на глаза, всю душу бы из него вытряс за боль в глазах любимой, за Сашку, росшего без отца и мужского внимания. Хороший пацан у Яны. Я готов был его принять как родного и дать ему то, чего лишил родной отец. И вот он, глобальный поворот. Вернулся, гад. Эх, не узнал его имени. Так бы быстренько навел справочки и с помощью некоторых личностей избавил бы мир от этого подонка. Скорая оказалась быстрее меня, и слава богу. Бывшую уже грузили в карету, когда я подлетел. Обнял дочку, тихо рыдающую рядом, и с дикой болью посмотрел на Станиславу. Бледная, с темными кругами под глазами и синими губами, она лежала на носилках, не в силах открыть глаза. «Стась, ты как?» Она слабо подняла руку, и я взял ее в свою, поражаясь ледяной коже. «Я чуть позже приеду к тебе, привезу самое необходимое. Ты, главное, сейчас слушай врачей и отдыхай». «Мам, пап, я с мамой поеду». Катя рванулась в моих руках, но я удержал. «Кать, ты сейчас только будешь мешать. Давай ты поедешь ко мне. Стась, я заберу Катюху, поживет до твоей выписки у меня». «Спасибо». Включив громкий сигнал и проблескованные маячки, скорая рванула со двора, а я еще крепче прижал к себе дочь, рыдавшую в голос. Гладил по волосам, целовал и шептал то, что самое нужное приходило на ум. А когда волна истерики схлынула, повел домой за вещами. Вечер мы провели тихо у телевизора и каждый с телефоном в руках. Звонила бывшая теща, просила хорошо присмотреть за внучкой и держать ее в курсе насчет дочки. Сама она еще тоже была слаба, чтобы приехать. Клятвенно пообещал. Не мог по-другому. Следующие пару недель я разрывался между работой, бывшей и будущей семьей. К сожалению, на любимую женщину у меня катастрофически не хватало времени. Это буквально подрывало меня изнутри. Все складывалось так, будто нас разводила по своим углам судьба, насильно разрывая руки. Хоть Катюха, моя большая девочка, сейчас жила у меня, я все же планировал провести прекрасную, слегка пошлую ночь с Яной. подарить ей свою нежность, страсть и уверенность, что как бы ни сложилось, я буду ее, а с остальным мы справимся. И в свете событий, а именно появления на горизонте ее бывшего мужа, хотел обсудить вопрос по свадьбе. По-мужски застолбить свою женщину и уже на правах законного мужа что-то улаживать с бывшим. Но все, как всегда, пошло по одному сраному месту. У Яны заболел пацан, и она в последний момент написала, что останется дома. Тут даже смысла нет спорить и что-то говорить. Я полностью ее поддержал и остался без своей половинки на грандиозном мероприятии. А о том, что именно так и было, не даст соврать местная пресса. Были все нужные мне люди. Жаль, губернатор был в служебной командировке, ну и работников пригласил. Как-никак, а семейное торжество, ну или типа того. Все прошло гладко и замечательно, но речь пришлось срочно переигрывать, когда понял, что мой партнер тихо слился. «Кристен, не вижу Никольского». Спустился со сцены, глазами обводя зал. Что за дебильные замашки олигархов? Борис, он... Как это? Быстро уехать? Сказать важный дель. Понятно. А вернется? Я не знать. Она так растерянно повела плечами, видимо, и правда не знала. Вы составите мне общество? Конечно, Кристен. По возможности я буду с вами рядом. Ага, сейчас. Мне еще не хватало весь вечер крутиться возле бабенки Никольского. А потом объясняй всем, что все было по доброте душевной, и ты не олень. Что вместо любимой с тобой весь вечер пробыла другая. В итоге Кристен нашла себе спутников в лице интересного в прошлом человека и сейчас рвущегося в мою нишу Тахмазяна Армана и его жены. Как говорится, баба с возу кобыле легче. Бывшую жену полностью обследовали и вынесли печальный вердикт. Требуется дорогостоящее лечение, но сначала операция. И вот это меня окончательно приземлило. Слушая врача и этапы лечения после операции, понял, что ведь, по сути, бывших не бывает. Все же брак, и неважно, были в нем дети или нет, но связывает людей тонкой ниточкой на всю жизнь. Я обещал Стасе, что помогу, и точно знал, что сдержу слово. К ней у меня остались уважение и огромная благодарность за прекрасную дочь. Да и кто ей поможет и поддержит в такую минуту, как не я? Мать, которая сама после болезни. Несовершеннолетняя дочь. Замуж Станислава так и не вышла. Не знаю почему и не интересовался. А постоянного мужчину не имела. Вот и остается, что я должен быть сейчас рядом. «Привет, как ты?» Спустя несколько дней, сразу после разговора с лечащим врачом, вошел в палату к Стасе. «Я не бедный человек, чтобы держать мать моего ребенка в общей палате, с сущими под себя бабками и убитыми горем другими пациентами. Станиславе сейчас нужно полное спокойствие и желательно с отличными условиями. Получше. Привет. И правда получше. По крайней мере, не выглядит как без пяти минут труп. Кожа уже не серая, губы снова порозовели, только глаза потухшие. Но это понятно. Пододвинув стул, сел рядом с кроватью, выложив на тумбочку все, что принес с собой. Станислава молча наблюдала, покусывая нижнюю губу. «Как Катя? Отошла от испуга?» «Да, я с ней поговорил, объяснил максимально доступно, и она малость успокоилась. Завтра вместе с ней к тебе приедем». Бывшая слегка поморщилась, попытавшись переместить руку с катетером и трубкой, тянувшейся к капельнице. «Давай чуть позже. Я не хочу, чтобы она видела меня в таком состоянии». «Хорошо, но не обещаю. Ты сама знаешь нашу дочь. Я тут подумал, может, когда все пройдет...» Она кивнула, понимая, что я имею в виду операцию. «Я найму хорошую женщину-сиделку. На какое-то время, чтобы тебе помогала». «Да, я не против, Борь». Стася слегка дотронулась пальчиками до моей руки, лежащей рядом с ней. Сам не заметил, как оперся о ее кровать. «Спасибо, что помогаешь. Я даже не знаю, как тебя благодарить. Ведь ты не должен. У тебя своя жизнь, женщина». На последнем слове у Стаси дрогнул голос, а глаза увлажнились. Вот это интересно. Мы впервые говорили о моей личной жизни. До этого просто о дочери, ну и один раз о ее недуге. «Не стоит благодарить. Уверен, что ты бы так же мне помогала. А моя жизнь... Яна прекрасная женщина и все понимает. Это хорошо. Ты ее любишь?» Бывшая чуть сильнее сжала свои пальцы на моей руке. «Стась, ты к чему интересуешься?» «Просто Катя много рассказывает. Ей нравится Яна, а мне хочется, чтобы ты был счастлив. Ведь у нас не получилось». «Все хорошо, Стась. А тебе, видимо, много ввели препаратов». И правда, взгляд у бывшей жены становился какой-то затуманенный. Посидев с ней еще полчаса, я ушел, когда она заснула. И до самой операции мы с дочкой каждый день навещали Станиславу, подолгу оставаясь с ней, обеспечивая всем необходимым.